Год в деревне. Первые дни были днями самозабвения и суматошной деятельности. Прежде всего я навестил своих голубей и двух перезимовавших ястребов. Я обегал все знакомые, все любимые места, а их нашлось немало. Около дома, в саду, в огороде и в ближайшей роще с грачевыми гнездами везде бегала со мною сестрица, уцепясь за мою руку и даже показывала, как хозяйка, кое-что сделанное без меня, и в том числе огромную высокую паровую гряду из навоза, на которой были посажены тыквы, арбузы и дыни. Сбегали мы также с ней в кладовые амбары, где хранилось много драгоценностей, медные, железные, резной костью оклеенные ларцы с разными штуфами и окаменелостями, подаренными некогда моей матери каким-то важным горным чиновником. Посетили и ключницу Пелагею на погребе и были угощены холодными густыми сливками с черным хлебом. Но к реке и за реку сестрицы не позволяли ходить со мною, и туда провожал меня Евсеич. Мы перешли с ним через мосточки на первый остров, где стояла летняя кухня, и лежали широкие лубки, на которых сушили мытую пшеницу. Этот островок окружала с двух сторон старица Бугуруслана, которая начинала пересыхать и зарастать таловыми кустами. Мы перебрались через нее по жердочкам и сейчас перешли на другой остров побольше, также с одного боку окруженной старицей, но еще глубокой и прозрачной. Это было любимое место моей тетки Евгении Степанны, все засаженное по берегу реки березами и пересеченное посредине липовой аллеи. Очевидно, что это место давно понравилось еще моему дедушке, и что он засадил его деревьями задолго до рождения меньшой своей дочери Евгеши, как он называл ее, потому что деревьям было лет по 50, а дочери 35. Евгения Степана, хотя не получила никакого воспитания, как и все ее сестры, но имела в душе какое-то влечение к образованности и любовь к природе. У ней водились кое-какие книжечки, старинные романы, вероятно, доставленные ей братом, и театральные пьески. Разумеется, я всех их перечитал с дозволения и без дозволения, особенно помню один водевильчик под названием «Драматическая пустельга». Тетка любила читать книжку на острове и удить рыбку в глубокой старице. На многих березах врезала она свое имя и числа разных годов и месяцев, даже какие-то стишки из песенника. Как я любил этот остров! Как хорошо было на нем в летние жары! Прохладная тень, кругом вода. С одной стороны новая канавка, идущая от вишняка, соединялась с водой, быстро бегущей из-под мельницы, а с другой — прежнее русло Бугуруслана. Еще глубокое и прозрачное огибало остров. Без сердечного трепета, без замирания сердца не могу я до сих пор вспомнить летнего полдня на этом острове. Теперь все переменилось. Старица почти высохла, другая новая канавка отвела воду от вишняка в другую сторону, везде разросся тальник и ольха, и остров уже понапрасну сохраняет свое имя. Впрочем, если взять все пространство земли, идущее до плотины, то с натяжкой оно может еще называться прежним именем. Налюбовавшись досыта островом, оглядев каждое дерево, перечитав все тетушкины надписи, насмотревшись на головлей и изей, гулявших или неподвижно стоявших в старице, отправились мы с Евсеичем на мельницу. Но я забежал на Антошкины мосты, где часто уживал пескарей, и на кузницу, где я любил смотреть, как прядали искры из-под молота, ковавшего раскаленное железо. Когда же я вбежал на плотину, и широкий пруд открылся передо мной со своими зелеными камышами и лопухами, с длинной плотиной, обраставшей молодыми ольхами, с целым миром своего птичьего и ребячьего населения, с вишняком, каузом и мельницей, я оцепенел от восторга и простоял, как вкопанный, несколько минут. Мельник по прозванию Болтуненок, очень меня любивший, приготовил мне неожиданную потеху. Он расставил в травах несколько жерлиц на щук и нарочно не смотрел их до моего прихода. Он знал, что я приеду непременно. Он посадил меня с Евсеичем в лодку и повез по лойме до травы. Вода была очень мелка, и тут я не боялся. Я сам вынимал каждую жерлицу, на одной из них сидела большая щука, которую я вытащил с помощью Евсеича, и с торжеством нес на своих руках до самого дома. Потом дня через два отец свозил меня поудить и в Малую, и в Большую Урёму. Он ездил со мной и в Антошкин враг, где на самой вершине горы бил сильный родник и падал вниз пылью и пеной, и к колоде, где родник бежал по нарочно подставленным липовым колодам, и в Мордовский враг, где ключ вырывался из каменной трещины у подошвы горы, и в липовый, и в потаенный колок, и на пчельник, между ними находившийся, состоящий из множества ульев. Там жил постоянно и лето, и зиму старый пчеляк в землянке, также большой мой приятель, у которого был кот Тимошка и кошка Машка, названные так в честь моего отца и матери. В таких-то приятных суетах и хлопотах прошли первые две недели после нашего приезда в Аксаково. Нечего и говорить, как была счастлива моя мать, видя меня веселым, бодрым и, по-видимому, здоровым. Она еще в Казани взяла свои меры, чтобы не пропало в совершенной праздности время моей деревенской жизни, и запаслась учебными гимназическими книжками. Постоянно думая, что если я, по милости Божией, поправлюсь здоровьем, может быть, через год, то все же надобно будет представить меня опять в гимназию. Она назначила мне от 2 до 3 часов в день для повторения всего, чему я учился, для занятия чистописанием и чтением ей вслух разных книг, приличных моему возрасту. Я исполнял это очень охотно, и деревенские удовольствия становились для меня еще приятнее после занятий. Я принялся также доучивать мою милую ученицу, маленького моего друга, мою сестрицу, и на этот раз с совершенным успехом. Я уже сказал, что, по-видимому, казался здоровым, но на деле вышло не совсем так. Правда, по выходе из гимназии не было у меня ни одного припадка. Дорогой даже прошли стеснение и биение сердца, и в деревне не возобновлялись. Но я стал каждую ночь бредить во сне более сильнее обыкновенного. Сначала мать моя не придавала этому бреду никакой значительности, все приписывая излишнему беганию и живости детских впечатлений. Тем более, что до поступления в гимназию я часто грезил, чему подвержены бывают многие дети. Но теперь это начало принимать мало-помалу другой характер. Во-первых, я стал бредить постоянно всякую ночь очень сильно, иногда по нескольку раз. Во-вторых, я стал не только говорить во сне, но вскакивать с постели, плакать, рыдать и выбегать в другие комнаты. Я спал вместе с отцом и матерью в их спальне, и кроватка моя стояла возле их кровати. Дверь стали запирать изнутри на крючок, и позади ее в коридорчике спала ключница Пелагея. Для того, чтобы убежать сонному, не было мне никакой возможности. Ночной бред, усиливаясь день ото дня, или, правильнее сказать, ночь от ночи, обозначился, наконец, очевидным сходством с теми припадками, которым в гимназии я подвергался только в продолжении дня. Я также плакал, рыдал и впадал в беспамятство, которое переходило в обыкновенный крепкий сон. Но эти ночные новые припадки были гораздо сильнее и страшнее прежних дневных припадков и проявлялись с большим разнообразием. Иногда это был тихий плач и рыдание, всегда с прижатыми к груди руками, с невнятым шепотом каких-то слов, продолжавшиеся целые часы и переходившие в бешенство и судорожные движения, если меня начинали будить, чего впоследствии никогда не делали. Утомившись от слез и рыданий, я засыпал уже сном спокойным. Но большого труда стоило особенно сначала, чтобы окружающие могли вытерпеть такое жалкое зрелище, не попробовав меня разбудить и помочь мне хоть чем-нибудь. Мне рассказывали после, что не только мать, которая невыразимо терзалась, глядя на меня, но и отец, тетка и все, кто около меня были, сами надрывались от слез, смотря на мои мучительные слезы и рыдания. Иногда я вдруг вскакивал на ноги с пронзительным криком, дико глядел во все глаза и беспрестанно повторяя: «Пустите меня дальше, прочь! Мне нельзя, не могу! Где он? Куда идти?» И тому подобные отрывистые, ничего не объясняющие слова. Я бросался к двери, к окну или в углы комнаты, стараясь пробиться куда-то, стуча руками и ногами в стену. В это время у меня была такая сила, что 2 и 3 не могли удержать меня. и я, обливаясь потом, таскал их по комнате. Этого рода припадок всегда оканчивался сильным обмороком, в продолжении которого трудно было заметить, что я дышу. Обморок переходил постепенно в сон, сначала несколько беспокойный, но потом глубокий и тихий, продолжавшийся иногда часов до 9 утра. После таких слез и рыданий я просыпался бодрый и живой, как будто всю ночь проспал спокойно. Но после исступленного вскакивания и какого-то бешенства я бывал несколько слаб, бледен, как будто утомлен. Впрочем, все это скоро проходило, и я целый день весело учился, бегал и предавался своим охотам. Проснувшись, я ничего ясно не помню. Иногда смутно представлялось мне, что я видел во сне что-то навалившееся и душившее меня, или видел страшилищ, которые за мной гонялись. Иногда усилия меня державших людей, невольно повторявших ласковые слова, которыми уговаривал меня лечь на постели успокоиться, как будто пробуждали меня на мгновение к действительности. И потом, совсем проснувшись поутру, я вспоминал, что ночью от чего-то просыпался, что около меня стояли мать, отец и другие, что в кустах под окнами пели соловьи и кричали карастели за рекою. Мать моя не знала, что и делать. Особенно пугало ее то, что во время обморока показывались у меня на лице судорожные подергивания и пена на губах. Признак зловещий. Мысль, что это может быть в самом деле падучая болезнь, задолго пропророченная Евсеичем в его письме, приводила ее в ужас. Капли, предписанные Бенисом, она перестала давать. Кровочистительного декокта, полученного из казенной аптеки, вовсе не употребляла, хотя Бенис советовал попить его, подозревая во мне золотуху, которой никогда не бывало. Мать позволила мне купаться в реке, думая, что купание может укрепить меня. Оно мне очень нравилось, но пользы не приносило. Мать обратилась к Бенису и так мастерски написала историю моей болезни, что доктор пришел в восхищение от ее описания. Благодарил за него, прислал мне чай и пилюли и назначил диету. Все исполняли с большой точностью, но облегчения болезни не было. Напротив, припадки становились упорнее, а я слабее. Чай и пилюли бросили, принялись за докторов простонародных, за знахарей и знахарок. Все говорили, что дитя испорчено, что мне попричилось. Умывали, обливали, окуривали меня. Все без успеха. Я совсем не против народной медицины и верю ей, особенно в соединении с магнетизмом. Я давно отрекся от презрительного взгляда, с которым многие смотрят на нее с высоты своего просвещения и учености. Я видел столько поразительных, убедительных случаев, что не могу сомневаться в действительности многих народных средств. Но мне тогда не помогли они, может быть, от того, что не попадали на мою болезнь, а может быть, и потому, что мать не согласилась давать мне лекарства внутрь. Помню, однако, что я долго принимал по совету одной соседки папоротник в порошке, для чего употреблялись самые молоденькие побеги его, выходящие наподобие гребешка непосредственно из корня, между большими прорезанными листьями и ветвями этого растения. Папоротник также не помог. Наконец обратились к самому известному лекарству, которое было в большом употреблении у нас в доме еще при дедушке и бабушке, но на которое мать моя смотрела с предубеждением и до этих пор не хотела о нем слышать, хотя тетка давно предлагала его. Это лекарство называлось припадочные или росные капли, потому что росный ладан составлял главное их основание. Их клали по 10 капель на полрюмки воды, и вода белела, как молоко. Число капель ежедневно прибавлялось по 2 и доводилось до 25 на один прием, всегда на ночь. Мне начали их давать, и с первого приема мне стало лучше. Через месяц болезнь совершенно прошла и никогда уже не возвращалась. Когда довели до 25 капель, то стали убавлять по 2 капли и кончили 10. Я не переставал купаться и не держал ни малейшей диеты. Сколько было бы шума, если бы так чудотворно вылечил меня какой-нибудь славный доктор. Отдохнула моя бедная мать и отец, и все меня окружающие, особенно ключница Пелагея, которая постоянно возилась со мной во время припадков, сказывала сказки мне с вечера и продолжала их даже тогда, когда я спал. Мать моя была так обрадована, как будто в другой раз взяла меня из гимназии. Вот как часто ищем мы исцеление вдалеке, когда оно давно находится у нас в руках. Возвращаюсь несколько назад. Несмотря на страшный характер моей болезни, ни учение мое, ни деревенские удовольствия не прекращались во все время ее продолжения. Только и тем, и другим, когда припадки ожесточались, я занимался умереннее, и мать следила за мной с большим вниманием и не отпускала от меня надолго и далеко. Каждый день поутру, покуда не так было жарко, отправлялся я с Евсеичем удить. Самая лучшая у Жени находилась у нас в саду, почти под окнами, потому что пониже Аксакова, в мордовской деревне Кивацкая, была мельница и огромный пруд, так что под пруда воды доходило почти до сада. Тут Бугуруслан мог назваться верховьем Кивацкого пруда. А всем охотникам известно, что для ужения рыбы это очень выгодно. Впервые познакомился я тогда с высшим наслаждением рыбака, с ужением крупной рыбы. До тех пор я вылавливал только плотву, окуней и пескарей. Конечно, две первые породы достигают также значительной величины, но мне как-то очень крупная не попадалась, а если и попадалась, то я не мог ее вытащить, потому что удил на тонкие лесы и маленькие крючки. Евсеич свил мне две лесы, волос 20 каждую, навязал толстые крючки, привязал леса к крепким удилищам и, взяв еще свою удочку, повел меня в сад на свое секретное место, которое он называл «золотым местечком». Насадив на крючок кусок умятого черного хлеба величиной с большой русский орех, он закинул мою удочку на дно под самый куст, а свою пустил у берега возле травки и камыша. Я сидел смирно и не смел смигнуть с моего наплавка, который тихо похаживал взад и вперед от того, что тут вода завертывала под берег. В непродолжительном времени Евсеич вдруг вскочил и закричав: «Вот он, батюшка!» начал возиться с большой рыбой, обеими руками держа удилище. Евсеич не имел понятия об умении удить и потащил изо всей силы, как говорится, через плечо на вынос. Рыба, вероятно, запуталась за траву или за камыш, удилище было просто палка, и леса порвалась. Так мы и не видали, какая это была рыба. Евсеич пришел в большой азарт. Я также почти дрожал, глядя на него. Евсеич клялся и уверял, что это была такая большая рыбища, как он сроду не уживал. Но, вероятно, обыкновенный ясь или головля запутался за траву и оттого показался ему так тяжел. Развив другую мою удочку, дядька ему закинул ее поскорее на то же самое место, где взяла у него рыба, и сказав: «Видно, я маленько погорячился. Теперь стану тащить потише». Сел на траву дожидаться новой добычи, но напрасно. Тогда пришла моя очередь, и судьба захотела меня потешить. На плавок мой стал понемногу привставать и опять ложиться. Потом встал окончательно и исчез под водой. Я подсек, и огромная рыба начала тяжело ходить, как будто упираясь в воде. Евсеич поспешил мне на помощь и ухватился за мое удилище. Но я, помня его недавние слова, беспрестанно повторял, чтобы он тащил потише. Наконец, благодаря новой крепкой лесе и не очень гнуткому удилищу, которого я не выпускал из рук, выволокли мы на берег кое-как общими силами самого крупного язя, на которого Евсеич упал всем телом, восклицая: «Вот он, соколик, теперь не уйдет!» Я дрожал от радости, как в лихорадке, что, впрочем, и потом случалось со мной, когда я выуживал большую рыбу. Долго я не мог успокоиться, беспрестанно бегал посмотреть на язя, который лежал в траве на берегу в безопасном месте. Удочку закинули опять, но рыба больше не брала. Через полчаса мы пошли домой, потому что я был отпущен на короткое время. Это первое удачное начало сделало меня окончательно горячим рыбаком. Язи надели на прутик, и я принес его отцу, который сам иногда любил удить. Тогда еще не было у нас обыкновения взвешивать крупную рыбу. Но мне кажется, что я и после никогда не выуживал язи такой величины, и что в нем было, по крайней мере, 7 фунтов. Отец брал меня иногда на охоту с ружьем, на которую, впрочем, он езжал очень редко. Я сильно ей сочувствовал, и такие поездки были для меня праздниками. хотя участие мое в охоте ограничилось тогда исправлением должности легавой собаки. То есть я бегал за убитой птицей и подавал ее отцу. Ружья мне и в руки не давали. Года через три, однако, во время летней вакации, о чем я расскажу в своем месте, первый ружейный выстрел решил мою судьбу. Все другие охоты, даже удочка, потеряли в глазах моих свою прелесть. Я сделался страстным ружейным охотником на всю жизнь. Когда болезнь моя прошла совсем, август месяц был уже на исходе, язи и головли давно перестали брать, но я успел выудить их несколько штук замечательной величины и, разумеется, упустил вдвое более. Зато ужение плотвы, особенно окуни, находилось еще в сильном разгаре. Впрочем, я тогда очень развлекался ястребами. Прошлогодними еще в июле начали травить перепелок. Молодых гнездарей также давно уже выносили, и травля шла очень удачно. Старые ястребы были у Никанора Танайчика и у Ивана Мазана, а молодые у Федора и у моего дядьки Евсеича. У меня также был свой собственный маленький ястреб, чеглик, выношенный очень хорошо, которым я травил воробьев и разных птичек. Я нередко езжал в поле на длинных дрогах с кем-нибудь из названных мной охотников. Всего чаще с Евсеичем, и он очень любил смотреть, как травили жирных осенних перепелок и дергунов. Так прошло лето и начало осени, полные разных деревенских удовольствий, в число которых также можно поставить поездки за ягодами, а потом за грибами. Мать моя не любила деревенских прогулок. Нам редко удавалось уговорить ее поехать со мной и отцом в поле или лес. Помню, однако, что чудесная полевая клубника, родившаяся тогда в великом изобилии, выманивала иногда мою мать на залежи ближнего поля, потому что она очень любила эту ягоду и считала ее целебную для своего здоровья. Езжали также изредка на живописные горные родники пить чай со всей семьей под тенистыми березами. Но брать грибы казалось матери моей нестерпимо скучным. Отец же мой и тетка, напротив, весьма любили ездить по грибки, и я разделял их любовь. Всего было больнее то, что моя мать не любила также нашего милого Аксакова. Она находила местоположение его низменным и сырым, что отчасти было справедливо. Запах от пруда и плотины отвратительным, ключевые воды известковыми и жесткими, и все вместе положительно вредным для ее здоровья. Много было правды в этом, но много предубеждения и преувеличения. Надобно вспомнить, что мать моя родилась и выросла в городе, и всякая деревня казалась бы ей скучной. С огорчением слушали мы с отцом ее частые красноречивые нападения на Аксакова. И хотя не смели защищать его, но мысленно не соглашались. Мать моя, живя в деревне, деревенской жизни не вела. Она занималась детьми, чтением книг и деятельной перепиской с прежними знакомыми. По большей части замечательными людьми, которые, быв только временными жителями или посетителями Уфы, навсегда сохранили к моей матери чувство почтительной дружбы. Она любила также читать медицинские книги. Домашний лечебник Бухана был ее авторитетом. К медицинским книгам она получила привычку, находясь несколько лет при постели своего больного отца. Она имела домашнюю аптеку и лечила сама больных, не только своих, но и чужих. А потому больных немало съезжалось из окружных деревень. Отец мой в этом добром деле был ее деятельным помощником. Домашним хозяйством она почти не занималась. Наступила осень. Одно удовольствие исчезало вслед за другим. Дни стали короткие и сумрачные, дожди, холод загнали всех в комнаты. Больше стал я проводить время с матерью. Больше стала учиться, то есть писать и читать вслух. Впрочем, долгие вечера читал отец и даже сама мать. Читала же она необыкновенно хорошо. Хотя отец мой не был приучен к чтению с молоду в своем семействе. У дедушки и бабушки водились только календари да какие-то печатные брошюрки о гарлемских каплях и эликсире долгой жизни. Но у него была природная склонность к чтению, чему доказательством служит огромное собрание песен и разных тогдашних стишков, переписанных с печатной его собственной рукою, сохранившиеся у меня и теперь. Моя мать успела развить эту склонность, и потому чтения по вечерам производились ежедневно с общим интересом. Я с живейшим удовольствием вспоминаю те вечера, при которых всегда присутствовала и тетушка Евгения Степановна. Литературное удовольствие подкреплялось кедровыми и калеными русскими орехами, которые были очень вредны для моей матери, но которые она очень любила. Являлся на сцену медный ларец с лакомством и приносили щипчики и пестики для раздавливания и для разбивания орехов. Как скоро чтение возбуждало мое любопытство, то это надбавочное удовольствие становилось мне очень неприятно, потому что развлекало и мешало слушать. Когда моя мать чувствовала себя лучше обыкновенного и находилась в приятном расположении духа, то бывало увлекательно весела, много смеялась и других заставляла смеяться. Особенно роман Франчичика Петручева и «Приключения Либенделя», как глупым содержанием, так и нелепым безграмотным переводом на русский язык, возбуждали сильный смех, который, будучи подстрекаемым живыми и остроумными выходками моей матери, до того овладевал слушателями, что все буквально валялись от хохота. И чтение надолго прерывалось. Но попадались иногда книги, возбуждавшие живое сочувствие, любопытство и даже слезы в своих слушателях. Наступление зимы с ее первыми поросшими и легкими морозами на некоторое время опять дало мне возможность предаваться моим охотам. По поросшим сходили зайцев, русаков и беляков. Отец брал меня с собой, и мы в сопровождении толпы всякого народа обметывали тенетами лежавшего на логове зайца почти со всех сторон. С противоположного края с криком и воплями бросалась вся толпа. Испуганный заяц вскакивал и попадал в расставленные тенета. Я тоже бегал, шумел, кричал и горячился, разумеется, больше всех. Я очень любил эту забаву и любил толковать о ней с моим отцом. Когда мать моя бывала чем-нибудь занята, и я мешал ей своими вопросами и докуками, или когда она бывала нездорова, то обыкновенно посылала меня к отцу, прибавляя «поговори с ним об зайчиках». И у нас с отцом начинались бесконечные разговоры. Кроме охоты за зайцами, у меня была большая охота ставить поставушки на маленьких зверьков, хорьков, горностаев и ласок. Снятые шкурки пойманных зверьков, гладкие и красивые, висели, как трофеи, у моей кровати. Но скоро глубокие снега начали засыпать сугробами землю, забушевали бураны, и все мои охоты решительно прекратились. Страшное и печальное зрелище зимний буран не только в степи, но и в теплом жилье. Занесет окна, надует снегу даже в сени, заметет все дорожки от дома в людские избы, так что надо бы отрывать их лопатами, в 10 саженях не видать строений, в 10 шагах не видать человека. Наконец навалит такие снежные громады, что, кажется, никогда они не растают, и уныние невольно овладевает душой. В столицах не могут иметь понятия об этом, но деревенские жители меня понимают и сочувствуют мне. Я окончательно заключился в стенах дома и никак не мог упросить мою мать, чтобы меня отпускали с отцом, который езжал иногда на язы. Около Москвы называют их завищами, то есть на такие места, где река на перекатах, к одной стороне более глубокой, загораживалась плетнем или сплошными кольями, в середине которых вставлялись плетеные морды, нероты, верши по-московски. Около святок и даже ранее начинали попадать в них налимы, иногда очень крупные. Привезут, бывало, их, окоченевших от сильного мороза, вывалят в большое корыто с водой, и мраморные, темно-зеленые, пузатые налимы оттают понемногу, начнут плескаться, пошевеливая мягкими своими хвостами, опущенными мягкими перьями. Долго не отходил я от корыта, любуясь их движениями и отскакивая всякий раз, когда летели водяные брызги от их плес или хвостов. У отца моего много сидело налимов в больших плетеных сажалках, и вкусная налимья уха, и еще вкуснейшие пироги с налимьями печенками почти всякий день бывали у нас на столе, покуда всем так не наскучивали, что никто не хотел их есть. Тогда начинали налимов приготовлять изредка и окончательно уже истребляли в продолжение Великого поста. По той же самой причине, что моя мать была горожанка, как я уже сказал, и также потому, что она провела в угнетении и печали свое детство и раннюю молодость, и потом получила, так сказать, некоторое внешнее прикосновение цивилизации от чтения книг и от знакомства с тогдашними умными и образованными людьми, прикосновение, часто возбуждающее какую-то гордость и неуважение к простонародному быту. По всем этим причинам вместе моя мать не понимала и не любила ни хороводов, ни свадебных и подлюдных песен, ни святочных игрищ, даже не знала их хорошенько. С большим трудом уступала она иногда просьбам тетки позволить мне посмотреть на них. Тетка же, как деревенская девушка, все это очень любила. Она устраивала иногда святочные игры и песни у себя в комнате, и сладкие, чарующие звуки народных родных напевов, долетая до меня из третьей комнаты, волновали мое сердце и погружали меня в какое-то непонятное раздумье. Мне было очень досадно, что не позволяли не только самому участвовать, но даже присутствовать на этих играх. И вследствие такого строгого запрещения меня соблазнили, наконец, обманывать свою умную и так горячо любимую мать. Разумеется, я сначала просился и приставал с вопросами к моей матери, для чего она не пускает меня на игрища. Мать отвечала мне решительно и строго, что там бывает много глупого, гадкого и неприличного, чего мне не слышать, не видеть не должно, потому что я еще дитя, не умеющее различать хорошего от дурного. А как я ничего дурного не видел или, видя, не понимал, в чем оно состоит, то повиновался неохотно, без внутреннего убеждения, даже с неудовольствием. Тетка же моя с своими сынными девушками говорили совсем другое. Они утверждали, что у матери моей такой уж нрав, что она всем недовольна и что все деревенское ей не нравится, что оттого она нездорова, что ей самой не весело, так она хочет, чтобы другие не веселились. Такие слова вкрадчиво западали в мой детский ум, и следствием того было, что один раз тетка уговорила меня посмотреть игрище тихонько. И вот каким образом это сделалось. Во все время святок мать чувствовала себя или не совсем здоровую, или не совсем в хорошем расположении духа. Общего чтения не было. Но отец читал моей матери какую-нибудь скучную или известную ей книгу только для того, чтобы усыпить ее. И она после чая, всегда подаваемого в 6 часов вечера, спала часа по 2 и более. Я в это время уходил к тетке. В один из таких удобных часов она уговорила меня посмотреть игрище. И, завернув с головой в шубу и отдав на руки здоровенной своей девке Матрёне, отправилась со мной в столярную избу, где ожидала нас, переряженная в медведи, индеек, журавлей, стариков и старух, вся девичья и вся молодая дворня. Несмотря на сальные вонючие огарки, даже дымную лучину, плохо освещавшую просторную избу, несмотря на удушливый мефитический воздух, сколько было истинной веселости на этих деревенских игрищах! Чудные голоса святочных песен, уцелевшие звуки глубокой древности, отголоски неведомого мира, еще хранили в себе живую обаятельную силу и властвовали над сердцами неизмеримо далекого потомства. Каким-то хмелем веселья, опьянением радости проникнуты были все. Взрывы звонкого дружного смеха часто покрывали и песни, и речи. Это были не актеры и актрисы, представляющие кого-то для удовольствия других. Себя выражали одушевленные песенницы и плясуни. Себя тешили они от избытка сердца, и каждый зритель был увлеченное действующее лицо. Все пело, плясало, говорило, хохотало, и в самом разгаре, в чаду шумного общего веселья, те же сильные руки завертывали меня в шубу и стремительно уносили из волшебного сказочного мира. Долго я не засыпал в эти ночи, и долго странные образы плясали и пели вокруг меня и не расставались со мною даже в сновидениях. В первый раз я был увлечен в этот обман внезапно, почти насильно, и по возвращении домой долго не смел смотреть прямо в глаза моей матери. Но очаровательное зрелище так меня пленило, что в другой раз я охотно согласился, а потом и сам стал приставать к моей тетке и проситься на игрище. Наконец переломилась жестокая зима, и унялись трескучие морозы. У нас не было тогда термометров, и я не могу сказать, до скольки градусов достигала стужа. Но помню, что птица мерзла, и что мне приносили воробьев и галок, которые на лету падали мертвыми и мгновенно коченели. Некоторым теплота возвращала жизнь. Вообще, я должен заметить, что зимы во время моего детства и ранней молодости были гораздо холоднее нынешних. И это не стариковский предрассудок. В бытность мою в Казани до начала 1807 года два раза замерзала ртуть, и мы ковали ее, как разогретое железо. Теперь уже в Казани это сделалось преданием старины. Начало пригревать солнышко, начала лосниться дорога, пришла масленица, и началось катание с гор. В общественных катаниях, к сожалению, моему мать также не позволяла мне участвовать. И только катаясь с сестрицей, а иногда и с маленьким братцем, проезжая мимо, завистью посматривал я на толпу деревенских мальчиков и девочек, которые, раскрасневшись от движения холода, смело летели с высокой горы, прямо от гумна, на маленьких салазках, коньках и ледянках. Ледянки были не что иное, как старые решета или круглые лубочные лукошки, подмороженные снизу так же, как и коньки. Шумный говор и смех раздавался в бодрой, веселой толпе, часто одетой в фантастические костюмы. Особенно, когда летели вверх ногами наездники с высоких коньков или, быстро вертясь, опрокидывалась ледянка с какой-нибудь девчонкой, которая начинала визжать задолго до крушения своего экипажа. Как мне хотелось туда, в этот шум, говор и смех, и как после этого зрелища казалось мне скучным уединенное катание с ледяной горки, устроенной в саду перед окнами гостиной. И только одно меня утешало — что моя милая сестрица каталась вместе со мной. С наступлением Великого Поста оканчивались все зимние, очень немногие удовольствия. Нельзя сказать, чтобы Великий Пост проходил у нас в посте и молитве. Мать моя постов не держала по нездоровью. Я, конечно, не постничал. Отец мой, хотя не ел скоромному в Успенский Великий Пост, но при изобильном запасе уральской красной рыбы, замороженных илецких стерлядей, свежей икры и живых налимов, его постный стол был гораздо лакомее скоромного. Церкви у нас еще не было, и ближайшая находилась в 9 верстах, в селе Мордовский Бугуруслан. Священник был как-то не расположен к нам, и мы езжали туда только по самым большим праздникам. Вообще, должно сказать, что у нас дом был не то что не богомольный, но мало привычный к слушанию церковной службы, что почти всегда бывает при отдаленности церкви. Итак, Великий пост провел я в обыкновенных, несколько усиленных учебных занятиях. Ученица моя уже не печалила, а радовала меня своими успехами. Я играл с ней в куклы, строил городки из чурочек, а иногда читывал и растолковывал ей детские сказочки. Мать моя постоянно была чем-то озабочена и даже иногда расстроена. Она несколько менее занималась мной, и я, более преданный спокойному размышлению, потрясенный в моей детской беспечности жизнью в гимназии, не забывший новых впечатлений и по возвращении к деревенской жизни, я уже не находил в себе прежней беззаботности, прежнего увлечения в своих охотах и с большим вниманием стал вглядываться во все меня окружающее. Стал понимать кое-что, до тех пор незамечаемое мною, и не так светло и радостно показались мне некоторые предметы. Чувство, не испытанное мною до тех пор особенного рода грусти, стало перемешиваться ко всем моим любимым занятиям, ко всем забавам. Я не буду распространяться об этом печальном обстоятельстве, но я должен упомянуть о нем, потому что иначе было бы нельзя понять, отчего через несколько месяцев жизнь в Аксакове уже не казалась мне прежним светлым раем. А вторичное поступление в гимназию, особенно учеником своекошным, не представлялось страшным событием. Зима стояла долгая и упорная. Весна медленно вступала в права свои. и только в исходе апреля теплота в воздухе, дождь и ветер дружно напали на страшные громады снегов и в одну неделю разрушили их. Во время Пасхи стояла совершенная распутица, и мы не ездили даже к заутренне великого праздника. Всю светлую неделю провел я невесело. Мать была нездорова и печальна, отец молчалив. Он постоянно сидел за бумагами по тяжному делу с Богдановыми о каком-то наследстве. Это дело он выиграл впоследствии. Отец всякий день ходил на мельницу наблюдать прибыль воды. Однажды, воротясь неожиданно скоро домой, он сказал мне: «Просись, Сережа, у матери, сейчас будем спускать воду». Я побежал проситься, и в этот раз, счастливее прежних разов, мать отпустила меня, приняв некоторые предосторожности, чтобы я не промочил ног и не простудился. На длинных крестьянских дрогах доехали мы до мельницы. На плотине дожидались нас крестьяне с разными орудиями. Русский народ любит смотреть на движение воды, и все население Аксакова сбежалось поглядеть, как будут спускать пруд. Заводских вишняков с деревянными запорами у нас еще не заводилось. И отверстие в плотине, то есть вишняк, для спуска полой воды ежегодно заваливали наглухо. Пруд надулся и весь посинел. Лед поднялся, истрескался и отстал от берегов. Материк давно прошел, и вода едва помещалась в каузе. Топорами, пешнями и железными лопатами разрубили мерзлую плотину по обоим краям прошлогоднего вишняка. И едва своротили верхний слой с воршин глубиною, как вода хлынула и, не нуждаясь более в человеческой помощи, так успешно принялась за дело, что в полчаса расчистила себе дорогу до самого материка земли. Яростно устремились мутные волны, и в одну минуту образовалась сильная река, которая не уместилась в новенькой канавке и затопила окружные места. Радостными восклицаниями приветствовал народ, вырвавшуюся на волю из земного плена, любимую им стихию. Особенно кричали и взвизгивали женщины. И все это, мешаясь с шумом круто падающей воды, с треском оседающего и ломающегося льда, представляло полную жизни картину. И если б не прислали из дому сказать, что давно пришла пора обедать, то, кажется, мы с отцом простояли бы тут до вечера. На другой день поутру мы опять поехали на плотину и нашли уже там другое, также шумное и веселое зрелище. Первые бурные порывы воды несколько усмирились, пруд значительно сбежал, мелкие глыбы льда разбились о сваи и пронеслись, а большие сели на дно по обмелевшим местам. По сухому почти месту, где текла теперь целая река из-под вишняка, были заранее вколочены толстые невысокие колья. К этим кольям, входя по пояс в воду, привязывали или надевали на них петлями морды и хвостуши. Рыба, которая скатывалась вниз, увлекаемая стремлением воды, а еще более рыба, поднимавшаяся вверх по реке до самого вишняка, сбиваемая назад силой падающих волн, попадала в морды и хвостуши. То и дело мокрые крестьяне, дрожа от холода, но в то же время перекидываясь шуткими и громкими восклицаниями, вытаскивали на берег свою добычу. А бабы, старики, старухи, мальчишки и девчонки таскали ее домой в лукошках и решетах, а иногда и просто в подолах своих рубашек. Выбрав несколько крупных рыб, мы отправились домой. Мать моя была недовольна, что мы так замешкались, и не скоро получил я позволение побывать на мельнице. В короткое время исчезли все признаки зимы. Оделись зеленью кусты и деревья. Выросла молодая трава, и весна явилась во всей своей красе. По-прежнему населился наш сад всякими певчими птичками, зорьками и малиновками, особенно любившими старые смородины и барбарисовые кусты. Опять запели соловьи, и опять стали передразнивать их ворокушки. Проведя прошлогоднюю весну в тюремном заключении, в тесной больничной комнате, казалось бы, я должен был с особенным чувством наслаждения встретить весну в деревне. Но меня постоянно ныло сердце, и хотя я не понимал хорошенько, от чего это происходило, но, тем не менее, все мои удовольствия, которым, по-видимому, я по-прежнему предавался, были отравлены грустным чувством. Еще зимой отец мой задумал сделать на плотине так называемый заводский вишняк с запорами и построить хорошую мельницу. Он нанял для этого какого-то верхового мельника Краснова, великого Краснобая и Плута, что все оказалось впоследствии. Весь Великий пост заготовляли наши крестьяне лесной материал. Крупные мелкие бревна, слеги, переводины, лежни и сваи, которых почему-то понадобилось великое множество. И сейчас, послите полой воды, принялись разрывать плотину и рубить новый вишняк на другом месте. В то же время наемные плотники начали бить сваи и потом рубить огромный мельничный амбар. Также на другом месте, в котором должны были помещаться 6 мукомольных поставов. Толчья находилась в особом пристрое. Работы продолжались почти во все лето. Отец мой слепо верился Краснову, и хотя старый мельник Болтуненок и некоторые крестьяне, разумеющие несколько мельничную постройку, из-под тишка ухмылялись и покачивали головами. Но на вопросы моего отца: «Каков Краснов-то, как разумеет свое дело?» Нарисовал весь план на бумаге и по одному глазомеру бьет сваи, и все приходится по своим местам. Всегда отвечали с простодушным лукавством русских людей: «Боек, батюшка, боек! Что и говорить, мастер своего дела! Все раскинет в уме, и все приходится, как быть надо. Только не знаю, как-то будет мельница молоть. Вода-то пойдет по канаве, чай тихо. Не то, что прямо из материка, да как бы зимой промерзать не стало». Но Краснов улыбался на мужичьи замечания и с такой самоуверенностью опровергал их, что отцу моему и в голову не входило ни малейшего сомнения в успехе. Я также слушал с благоговением красноречивого Краснова. Между тем постройка требовала, чтобы пруд был спущен, и в пруду открылось такое ужение, какого не видывали до тех пор, да и после не видали. Вся прудовая рыба скатилась в трубу, то есть материк реки. Рыбы было столько, как в кастрюле с доброй ухой. Началось баснословное ужение. Я с Евсеичем не сходил с пруда и нигде уж больше не удил. Даже отец мой, удивший очень редко за недосугом, мог теперь удить с утра до вечера, потому что большую часть дня должен был проводить на мельнице, наблюдая над разными работами. Он имел полную возможность удить, не выпуская из глаз всех построек и осматривая их от времени до времени. Головли, язи, лини, окуни, щуки и крупная плотва, фунта по 3 и более, брали беспрестанно и во всякое время дня. Величина рыбы зависела от величины насадки. Кто насаживал огромные куски, у того брала огромная рыба. Я помню, что мой отец, который особенно любил удить окуней и щук, навязывал по 2 крючка на 1 лесу, насаживал крючки мелкой рыбешкой и таскал по 2 окуня вдруг, и даже один раз окуня и щуку. Впрочем, щук ловили большей частью на жерлице, насаживая порядочными окунями и плотицами. И нередко попадались полупудовые щуки. Само собой разумеется, что, несмотря на толстые лесы и крючки, без умения удить и без помощи сачка самая крупная рыба часто срывалась, ломала удилище и крючки и рвала лесы. Евсеич мой, который в старости часто смешил меня своей горячностью на ужине, более всех подвергался несчастным потерям. А по его милости я часто терял крупную рыбу, потому что без его помощи не мог ее вытащить, а помощь его почти всегда была вредна. Самый сильный лов продолжался с весны до половины июля, а потом крупная рыба перестала брать. Я разумею езей, головли и лени. Остальная же вся брала превосходно. Но, вероятно, и они бы брали, если бы тогда была известна насадка целых ленючих раков. В течение всего этого года моя мать постоянно переписывалась каждый месяц с Василием Петровичем Упадышевским. В этот год много последовало перемен в Казанской гимназии. Директор Пекин и главный надзиратель Камышев вышли в отставку. Должность директора исправлял старший учитель русской истории Илья Федорович Яковкин, а должность главного надзирателя – Упадышевский. Переговоря с новым директором и инспектором, Василий Петрович уведомил, что я могу теперь, если моим родителям угодно, не вступать в казенные гимназисты, а поступить в Своекошкиным и жить у кого-нибудь из учителей, что есть двое отличных молодых людей – Иван Ипатич Запольский и Григорий Иванович Карташевский, оба из Московского университета, которые живут вместе, нанимают большой дом, берут к себе пенсионеров, содержат их отлично, хорошо и плату полагают умеренную. Отец и мать очень обрадовались таким известием, особенно тому, что провалился Камышев. И хотя платить за меня по 300 рублей в год и сдерживать рублей по 200 на платье, книги и дядьку, было для них очень тяжело, но они решили для моего воспитания войти в долги, которых и без того имели 2000 рублей ассигнациями. Тогда эта сумма казалась долгами. И только в ожидании будущих благ от Надежды Ивановны Кураедовой отважились на новый заем. Курс учения начинался в гимназии с 15-го, а прием с 1 августа. Итак, было положено в исходе июля отправиться в Казань. Такое решение принял я почти спокойно, потому что внутреннее состояние моего духа становилось тяжелее и больнее. Но когда сборы были кончены, назначен день отъезда, мне стало так жаль Аксакова, что вдруг все в нем получило в глазах моих прежнюю цену и прелесть, даже, может быть, большую. Мне казалось, что я никогда его не увижу, и потому я прощался с каждым строением, с каждым местом, с каждым деревом и кустиком, и прощался со слезами. Я раздарил все мое богатство, голубей отдал я повару Степану и его сыну, кошку подарил Сергеевне, жене нашего слепого поверенного Пантелея Григорьевича, необыкновенного дельца и знатока в законах. Мои удочки и поставушки раздал дворовым мальчикам, а книжки, сухие цветы, картинки и прочее отдал моей сестрице, с которой в этот год мы сделались такими друзьями, какими только могут быть 9-летняя сестра с 11-летним братом. Разлука с ней была для меня очень прискорбна, и я упросила мать взять мою сестрицу с собой. Мать сначала противилась моим просьбам, но, наконец, уступила. Должно упомянуть, что за неделю до нашего отъезда была пущена в ход новая мельница. Увы, оправдались сомнения Болтуненка и других. Вода точно шла тише по обводному каналу и не поднимала 6 поставов. Даже на 2 молола несравненно тише прежнего. Отец мой, разочарованный в искусстве Краснова, прогнал его и поручил хоть кое-кого поправить дело старому мельнику. Наконец, 26 июля, та же просторная карета, запряженная тем же шестериком, с тем же кучером и форейтером, стояла у крыльца. Такая же толпа дворовых и крестьян собралась провожать господ. Отец с матерью, я с сестрой и Параша поместились в экипаже. Евсеич сел на козлы, Федор на запятки, и карета тихо тронулась от крыльца, на котором стояла тетушка Евгения Степановна, нянька с моим братом и кормилица на руках с меньшей сестрой моей. Толпа крестьян и дворовых провожала нас до околицы, осыпая прощаниями, благословениями и добрыми желаниями. Дорога шла до Крутца вдоль пруда, по которому уже плавали черные лысухи, над которым уже вилась стая белых и пестрых мартышек или чаек. Как я завидовал каждому деревенскому мальчику, которому никуда не надо было ехать, ни с кем и ни с чем не разлучаться, который оставался дома и мог теперь своей удочкой сесть где-нибудь на плотине и под густой тенью ольхи, удить беззаботно окуней и плотву. Он оставался полным, спокойным хозяином широкого пруда. на этот год не заросшего камышами и травами, потому что был с весны долго спущен. Фыркали и горячились застоявшиеся кони, но сильные привычные руки кучера осаживали их и долго заставляли идти шагом. В карете все казались печальны и молчали. Я высунулся из окна и глядел на милое Аксаково до тех пор, пока оно не скрылось из глаз, и тихие слезы катились по моим щекам.